Тишина. Лирические поэмы. 1897. Зима. Есть некий час всемирного молчания. Тютчев. Возрождение. Сонет. За дальней Мексикой, в пределах Аризоны, меж рудников нашли окаменелый лес. В потухшем кратере, где скаты и уклоны безмолвно говорят о днях былых чудес. Пред взором пристальным не спала мгла завес, и вот горит агат, сапфиры, халцедоны в тропических лучах цветущей Аризоны. Сквозь тьму времен восстал давно оживший лес. Он был засыпан здесь могучим слоем пыли, стихийной вспышкою отторгнут от земли с ее созвездиями, горящими вдали. Но канули века, и кратеры остыли, скитальцы бледные владыками пришли, и новым сном зажглись обломки давней были. Мертвые корабли. Прежде чем душа найдет возможность постигать и дерзнет припоминать, она должна соединиться с безмолвным глаголом, и тогда для внутреннего слуха будет говорить голос молчания из индийской мудрости. Между льдов затерты спят в тиши морей остовы немые мертвых кораблей. Ветер быстролетный, тронув паруса, прочь спешит в испуге, мчится в небеса, мчится и не смеет бить дыханием твердь. Всюду видит только бледность, холод, смерть. Точно саркофаги глыбистые льды длинную толпою встали из воды. Белый снег ложится, вьется над волной, воздух заполняя мертвой белизной. Вьются хлопья, вьются, точно стаи птиц. Царству белой смерти нет нигде границ. Что ж вы здесь искали, выброски зыбей, остовы немые мертвых кораблей? На полюс, бежим, поспешим, и новые тайны откроем. Там верно есть остров, красив, недвижим, окован пленительным зноем. Нам скучны пределы родимых полей, изведанных дум и желаний. Мы жаждем качания немых кораблей, мы жаждем далеких скитаний. В безвестном услада тревожной души в туманностях манят зорницы, и сердцу ракочут приливы спеши, и дразнят свободные птицы. Нам ветер бездомный шепнул в полусне, что сбудутся наши надежды. Для нового солнца в цветущей стране, проснувшись, откроем мы вежды. Мы гордо раздвинем пределы земли, нам светит наш разум стоокий. Плывите, плывите скорей, корабли, плывите на полюс далекий. Солнце свершает скучный свой путь. Что-то мешает сердцу вздохнуть. В море приливы шумно растут, мирные нивы где-то цветут. Пенясь про негу, шепчет вода, где-то к ночлегу гонит стада. Грусть утихает, с другом легко, кто-то вздыхает там далеко. Счастлив, кто мирной долей живет, кто-то в обширной бездне плывет. Нежная ива спит и молчит, где-то тоскливо чайка кричит. Мы плыли, все дальше мы плыли. Мы плыли ни день и ни два. От влажной крутящейся пыли кружилась не раз голова. туманы клубились густые, вставал и гудел океан, как будто бы ведьмы седые раскинули вражеский стан, и туча бежала за тучей, завалом мятежился вал. Встречали мы остров плавучий, но он от очей ускользал. И там, где из водного плена на миг восставали цветы, крутилась лишь белая пена, сверкая среди темноты, и гордо смеялись зорницы, манившие миром чудес. Кружились зловещие птицы под склепом пустынных небес. Буруны закрыли со стоном сверкание полярной звезды, и вот уж с пророческим звоном идут, надвигаются льды. Так что ж, и для нас развернула свой свиток седая печаль, так значит, и нас обманула богатая сказками даль. Мы отданы белым пустыням, мы тризну свершаем на льдах, мы тонем, мы гаснем, мы стынем с проклятием на бледных устах. Скрипя, бежит среди валов гигантский гроб, скелет плавучий. В телах обманутых пловцов иссяк светильник жизни жгучий. Огромный остов корабля в пустыне моря быстро мчится, как будто где-то есть земля, к которой жадно он стремится. За ним, скрипя среди зыбей, несутся бешено другие, и привидения кораблей тревожат области морские. И шепчут волны меж собой, что дальше их пускать не надо, и встала белою толпой снегов и льдистых глыб громада, и песни им надгробной нет. Бездушен мир пустыни сонной, и только солнце красный свет горит, как факел похоронный. Да легкие хлопья летают и беззвучную сказку поют, и белые ткани сплетают, создают для смерти приют. И шепчут: мы, дети эфира, мы, любимцы немой тишины, враги беспокойного мира, мы, пушистые чистые сны, мы падаем в синее море, мы по воздуху молча плывем и мчимся в безбрежном просторе и к покою друг друга зовем. И вечно мы вечно летаем, и не нужно нам шума земли, мы вьемся, бежим, пропадаем, и летаем, и таем вдали. Снежные цветы. Я тревожный призрак, я стихийный гений, в мире сновидений жить мне суждено. Быть среди дыхания сказочных растений, видеть, как безмолвно спит морское дно. Только вспыхнет веспер, только месяц глянет, только ночь настанет раннюю весной. Сердце жаждет чуда, ночь его обманет, сердце умирает с гаснущей луной. Вновь белеет утро, тает рой видений, каждый вздох растений шепчет для меня: о мятежный призрак, о стихийный гений, будем жаждать чуда, ждать кончины дня. Я когда-то был сыном земли, для меня маргаритки цвели, я во всем был похож на других, был в цепях заблуждений людских. Но земную печаль разлюбив, разлучен я с колосьями нив, я ушел от родимой межи, за пределы и правды, и лжи, и в душе не возникнет упрек. Я постиг в мимолетном намек, я услышал таинственный зов, бесконечность немых голосов. Мне открылось, что времени нет, что недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет. Мне странно видеть лицо людское. Я вижу взоры существ иных. Со мною ветер и все морское, все то, что чуждо для дум земных. Со мною тени, за мною тени. Я слышу сказку морских глубин. Я царь над царством живых видений. Всегда свободный, всегда один. Я слышу бурю, удары грома, пожары молний горят вдали. Я вижу остров, где все знакомо, где я владыка моей земли. В душе холодной мечты безмолвны, я слышу сердцем полет времен. Со мною волны, за мною волны. Я вижу вечный все тот же сон. Я вольный ветер, я вечно вею, волную волны, ласкаю ивы, в ветвях вздыхаю, вздохнув немею, лелею травы, лелею нивы, весною светлый, как вестник мая, целую ландыш в мечту влюбленный, и внемлет ветру лазурь немая, я вею, млею, воздушный, сонный. В любви неверной расту циклоном, взметаю тучи, взрываю море, промчусь в равнинах протяжным стоном, и гром проснется в немом просторе. Но снова легкий, всегда счастливый, нежней, чем фея ласкает фею, я льну к деревьям, дышу над нивой, и вечно вольный забвеньем вею. До последнего дня. Быть может, когда ты уйдешь от меня, ты будешь ко мне холодней, но целую жизнь до последнего дня, о, друг мой, ты будешь моей. Я знаю, что новые страсти придут, с другим ты забудешься вновь, но в памяти прежние образы ждут, и старая тлеет любовь. И будет мучительно сладостный миг в лучах отлетевшего дня, с другим заглянувший в бессмертный родник. Ты вздрогнешь и вспомнишь меня. Паутинки. Если вечер настанет, и длинные-длинные паутинки, летая, блистают по воздуху, вдруг запросятся слезы из глаз беспричинны, и стремишься из комнаты к воле и к отдыху, и мгновенью отдавшись, как тень преклоняешься, удивляешься солнцу за лесом уснувшему, и с безмолвием странного мира сливаешься, уходя к незабвенному, к счастью минувшему, и проходишь мечтою аллеи старинные, где в вечернем сиянии ждал неизвестного, и ребенком следил, как проносятся длинные паутинки воздушные, тени чудесного. Правда. А правда пошла по Поднебесью из голубиной книги. Кривда с правдою сходилась, кривда в споре верх взяла, правда в солнце превратилась, в мире чистый свет зажгла. Удалилась к Поднебесью, бросив кривду на земле, светит лугу, перелесью, жизнь рождает в мертвой мгле. С той поры до дней текущих только правда и жива, меж цветов и трав цветущих, жизни грусть, плакун трава. С той поры на синем море, там, где вал непобедим, правды ждет с огнем во взоре птица мощная Стратим. И когда она протянет два могучие крыла, солнце встанет, море грянет, правда, правда в мир пришла. Аккорды. Это маяк, зажженный над тысячу крепостей. Бодлер. Мне снился мучительный Гойе, художник чудовищных грез, больная насмешка над жизнью, над царством могилы вопрос. Мне снился бессмертный Веласкес, Коэльо, Мурильо святой, создавший воздушность и холод, и пламень мечты золотой. И Винчи спокойный, как Гёте, и светлый, как сон Рафаэль, и нежный, как вздох Боттичелли, нежней, чем весною свирель. Мне снились волхвы откровений, любимцы грядущих времен, воззвание влекущих на битву, властительно ярких знамен, намеки на сверхчеловека, обломки нездешних миров, аккорды бездонных значением еще не разгаданных снов. Перед картиной Греко в музее Прадо в Мадриде. На картине Греко вытянулись тени, длинные восходят, небо не достать. Где же нам найти воздушные ступени? Как же нам пути небесные создать? Сумрачный художник, ангел возмущенный, небо захотел ты, в небо ты вступил, и с высот низвергнут Богом побежденный, ужасом безумия дерзость искупил. Да, но безумие твое было безумие священное. Мир для тебя превратился в тюрьму. Ты разлюбил все земное, неверное, пленное. Взор устремлял лишь к высшему сну своему. Да, все монахи твои — это не тени согбенные, это не темные сонмы рабов. Лица их странные, между других удлиненные, с жадностью тянутся к высшей разгадке миров. Камея. Клеопатра, полновластная царица, сон египетских ночей, чаровница и блудница, озаренная сиянием ускользающих лучей, ты окутана немеркнущей славой, и до ныне сохранил отблеск славы величавой на волнах своих ленивых плодоносный сонный Нил. Дочь надменного владыки Птоломея, я дарю тебе свой стих, потому что ты, Камея, и в любви, и в самой смерти не похожа на других. Пламя. Нет, уходи скорей, к восторгам не зови. Любить, любя убить, вот красота любви. Я только миг люблю и удаляюсь прочь. Со мной был яркий день, за мной клубится ночь. Я не люблю тебя, мне жаль тебя губить. Беги, пока еще ты можешь не любить. Как жорнов буду я для полудетских плеч. Светить и греть? Уйди. Могу я только жечь. В Оксфорде. Словно усыпаны хлопьями снега, искрится яблони, млея в цветах. Ветер, о ветви ударив с разбега, шепчет и прячется в дальних кустах. В парке мечтательном лунная нега, лунные ласки дрожат на листах. С башен доносится бой колокольный, дремлет колледжи в объятиях теней. Сладостный час для души недовольной, стройные мысли сплетаются в ней, к небу уходят от горести дольной, беглость минут выступает ясней. Дышат деревья, их пышность нетленна, грезят колледжи о средних веках, зимние думы промчатся мгновенно, воды проснутся в родных берегах, время проходит, мечта неизменна. Наше грядущее в наших руках. в окрестностях Мадрида. Ты глядела мне в душу с улыбкой богини. Ты со мною была, но была на картине. Ты собой создавала виденье искусства, озаренное пламенем яркого чувства. Мы стремились к горам из испанской столицы. Мы с тобой улетали, как вольные птицы, и дома чуть виднелись, в лучах утопая, и над нами раскинулась ширь голубая, и пред нами предстала вдали Гвадарама, как преддверье воздушного белого храма. К Шелли. Мой лучший брат, мой светлый гений, с тобою слился я в одно, меж нами цепь одних мучений, одних небесных заблуждений, всегда лучистое звено. И я, как ты, люблю равнины, безбрежных стонущих морей, и я с душою андрогины, нежней, чем лилия долины, живу, как тень среди людей. И я, как свет, вскормленный тучей, блистаю вспышкой золотой, и мне открыт аккорд певучий неумирающих созвучий, рожденных вечной красотой. Узорное окно. На бледно-лазурном стекле расписаны ярко узоры. Цветы наклонились к земле, скала убегает к скале, и видно, как дремлют во мгле далекие снежные горы. Но что за высоким окном горит нерассказанным сном и краски сливают в узоры? Не дышит ли там красота в мерцании мира и лени? Всхожу, и бледнеет мечта. К печали ведет высота, за ярким окном пустота, меня обманули ступени. Все дремлет в немой полумгле, и только на мертвом стекле играют бездушные тени. Сфинкс. Среди песков пустыни вековой безмолвный сфинкс царит на фоне ночи. В лучах луны гигантской головой встает, растет, глядят, не видя очи. С отчаянием живого мертвеца, воскресшего в безвременной могиле, здесь бился раб, томился без конца. Рабы кошмар в граните воплотили. И замысел чудовищной мечты средь вечности всегда однообразной восстал, как враг обычной красоты, как сон слепой, немой и безобразный. Дон Жуан. Отрывки из ненаписанной поэмы. Но теперь я властитель над целым миром, над этим малым миром человека. Мои страсти, мои подданные. Тернер. Ла луна Лена. Полная луна. Инес бледна, целует, как гитана. Те амо, амо. Снова тишина. Но мрачен взор упорный Дон Жуана. Слова солгут, для мысли нет обмана. Любовь людей, она ему смешна. Он видел все. Он понял слишком рано значение мечтательного сна. Переходя от женщины продажной к монахине безгрешной, как мечта, стремясь к тому, в чем дышит красота, ища улыбки глаз бездонно влажный, он видел сон земли, не сон небес, и жар души испытанный исчез. Ла луна Лена, полнолуние, испанский. Те амо, люблю тебя, испанский. Он будет мстить. С бесстрашием пирата он будет плыть среди бесплодных вод. Ни родины, ни матери, ни брата. Над ним навис враждебный небосвод. Земная жизнь — постылый ряд забот. Любовь — цветок, лишенный аромата, о, лишь бы плыть куда-нибудь вперед, к развенчанным святыням нет возврата. Он будет мстить, и тысячи сердец поработит дыханием отравы, взамен мечты он хочет мрачной славы, и женщины сплетут ему венец, теряя все за сладкий миг обмана, в проклятиях восхваляя Дон Жуана. Что ж, Дон Люис, вопрос совсем не трудный. Один удар его навек решит. Мы связаны враждою обоюдной. Ты честный муж, не так ли? Я бандит. Где блещет шпага, там язык молчит. Вперед, вот так, прекрасно, выпад чудный. А, Дон Люис, ты падаешь? Убит. «In passe requiescat» — безрассудный. Забыл, что Дон Жуан неуязвим. Быть может, самым адом я храним, чтоб стать для всех примером лютой казни. Готов служить не этим, так другим. И мне ли быть доступным для боязни, когда я жаждой мести одержим? «In passe requiescat» — «Покойся в мире» — латинский. Сгущался вечер, запад угасал, взошла луна за темным океаном, опять кругом гремел стозвучный вал, как шум грозы, летящий по курганам. Я вспомнил степь. Я вижу за туманом усадьбу, сад, нарядный бальный зал, где тем же сладко-чувственным обманом я взоры русских женщин зажигал. На зов любви к красавице-княгине вошел я тихо-тихо, точно вор. Она ждала и ждет меня до ныне. Но ночь еще хранила свой убор, а я летел, как мчится смерч в пустыне. Сквозь степь я гнал коня во весь опор. Промчались дни желания светлой славы, желание быть среди полубогов. Я полюбил жестокие забавы, полеты акробатов, бой быков, зверинцы, где свиваются удавы, и девственность, вводимую вольков, на путь неописуемых видений, блаженно извращенных наслаждений. Я полюбил пленяющий разврат с его неутоляющей усладой, с его пренебрежением всех преград, с его ему лишь свойственной отрадой. Со всех цветов сбирая аромат, люблю я жгучий зной сменить прохладой и, взяв свое в любви с чужой женой, встречать ее улыбкой ледяной. И вдруг опять в моей душе проглянет какой-то сон, какой-то свет иной, и образ мой пред женщиной предстанет, окутанным печалью неземной, и вновь ее он как-то сладко ранит, и вновь раба она пойдет за мной и поспешит отдаться наслаждению, восторженной и гаснущей тенью. Любовь и смерть, блаженство и печаль во мне живут красивым сочетанием. Я всех маню, как тонущая даль, уклончивым и тонким очертанием, блистательно убийственным, как сталь, с ее немым змеиным трепетанием. Я весь огонь и холод и обман. Я радугой пронизанный туман. Забытая колокольня. И человек в человеке увидал врага. Это был первый великий грех. И человек в женщине увидел игрушку страстей своих. То был второй великий грех. И полюбили они грехи свои, и возвели их в перл создания, и преступления смешали с красотой, и опьянили себя чарами искусства. То был третий грех величайший. И мера их беззакония исполнилась. Из летописи мира. Над забытой колокольней тает странный бледный свет, словно грусть о жизни дольней, той, в которой счастья нет. Над забытой колокольней в свете сказочных огней все печальней, недовольней, сонмы бледные теней тех, которые молились, преступления полны, и неправдой утомились, и в земле погребены. Тех, которые молились, возмущаясь тишиной, и навеки удалились, удалились в мир иной. Лес молчит во сне, сон его могилен, только в тишине стонет мрачный филин. Красная луна между елей тонет, всюду тишина, только филин стонет. Лес молчит и спит. Сон увидел чудный. Кто-то был убит здесь, в глуши безлюдной. Много лет тому назад звезды таяли в тумане. Ночью брата встретил брат на лесной глухой поляне. Ночью брата встретил брат, смутно дрогнул мрак глубокий. В эту ночь у райских врат плакал ангел одинокий. И тысячи ангелов, тысячи гениев света в пределах небесных скорбели над сонной землей, искали у Бога тревожным вопросом ответа, и лучшие звезды бледнее подернулись мглой. Но Бог не ответил, зачем допустил преступление, и падали звезды в пространстве одна за другой. Узнавши, что им за мятеж суждено в искупление, дышать и дрожать над пустыней тревоги людской. В темноте миллионы теней погребальным идут хороводом, и при свете болотных огней исчезает народ за народом. И не в силах безумцы понять, что вращаются в круге замкнутым, что неверных огней не догнать и нельзя отдаваться минутам, что помимо звериных страстей есть иное, святое блаженство, красота первозданных идей, гармоничных миров совершенства, и безумцы не в силах постичь бесконечную прелесть познания и не слышат немолкнущий клич, отдаленный восторг мироздания. Мы цветы сорвали, нам цветы цвели, разные дороги к счастью нас вели. Нам светили звезды, солнце и луна, все для нас погасло, всюду тишина. Мы цветы сорвали, больше нет цветов, звезды утонули в бездне облаков. Разными путями к смерти мы пришли, счастье искали, счастья не нашли. Лес молчит во сне, сон его туманен, в мертвой тишине кто-то в сердце ранен. Там волна к волне в озере стремится, в мертвой тишине тень одна томится. Лес молчит во сне, слышит кто-то стонет, в водной глубине женский образ тонет. Русалка очнулась на дне, зеленые очи открыла, и тут же на дне, в стороне, родного ребенка зарыла. И слышит, как бьется дитя, как бредит о мире свободном. Русалка смеется, шутя, привольно ей в царстве подводном. И долгие годы пройдут, русалка в воде побелеет, и люди русалку найдут, когда глубина обмелеет. И люди русалку найдут застывшим немым изваянием. Девицы искусству придут молчанью молиться молчанием. То будет в последние дни, когда мы простимся с Мадонной, над бездной засветим огни, услышим свой марш похоронный. Что же там за странный гул? Ты сказал, что мир уснул. Ты сказал, что темный лес спит в безмолвии чудес. дремлет сказкой быстрых дней, бредит грезами теней, долгий мрачный гул встает. Это колокол поет, совесть грозной земли говорит: «Восстань, внемли!» Это колокол гудит, долгим гулом сердцу мстит за греховные мечты искаженной красоты. Вы умершие, вы мертвые, хоть кажетесь живыми. Вы закончили кружение в жестокой пустоте. Вы упорство играете костями роковыми, но грозит уж срок содвинутый, и вы уже не те. Все исчерпано, окончено, проиграно, чужое вам лишь тление, гниение среди черной темноты. Если ранее томились вы, томление будет вдвое. Вы лишь прах от растоптания убитой красоты. Звезда пустыни. Иногда в пустыне возникают голоса, но никто не знает, откуда они. Слова одного бедуина. «О Господи, молю Тебя, приди! Уж 30 лет в пустыне я блуждаю, уж 30 лет ношу огонь в груди, уж 30 лет Тебя я ожидаю, о Господи, молю Тебя, приди!» Мой разум говорит, что нет Тебя, но слепо я безумным сердцем верю и падаю, и мучаюсь, любя. Ты видишь, я душой не лицемерю, хоть разум мне кричит, что нет Тебя. О, смилуйся над гибнущим рабом! Нет больше сил стонать среди пустыни. Зажгись во мраке огненным столбом. Приди, молю Тебя, я жду святыни. О, смилуйся над гибнущим рабом! Только что сердце молилось Тебе, только что вверилось темной судьбе, больше не хочет молиться и ждать, больше не может страдать. Точно задвинуясь двери тюрьмы, душно мне, страшно от шепчущей тьмы, хочется в пропасть взглянуть и упасть, хочется Бога проклясть. О датель немых сновидений, о создатель всемирного света, я не знаю Твоих откровений, я не слышу ответа. Или трудно Тебе отозваться, или жаль Тебе скудного слова, вот уж струны готовы порваться от страдания земного. Не хочу словословий заемных, лучше крики пытаемых пленных, если Ты не блистаешь для темных и терзаешь смиренных. О, как Ты далек! Не найти мне Тебя, не найти. Устали глаза от простора пустыни безлюдной. Лишь кости верблюдов белеют на тусклом пути. Да чахлые травы змеятся над почвою скудной. Я жду, я тоскую, вдали вырастают сады. О, радость! Я вижу, как пальмы растут зеленее, сверкают кувшины, звенят блестящей воды, все ближе, все ярче, и сердце забилось рабея. Боится и шепчет оазис, как сладко цвести в садах, где как праздник пленительна жизнь молодая. Но что это? Кости верблюдов лежат на пути. Все скрылось, лишь носится ветер, пески наметая. Но замер и ветер средь мертвых песков, и тише, чем шорох увядших листов, протяжней, чем шум океана, без слов, но слагаясь в созвучие слов, из сфер неземного тумана послышался голос, как будто бы зов, как будто дошедший сквозь бездну веков утихший полет урагана. Я откроюсь Тебе в неожиданный миг, и никто не узнает об этом. но в душе у тебя загорится родник, озаренный негаснущим светом. Я откроюсь тебе в неожиданный миг. Не печалься, не думай об этом. Ты воскликнул, что я бесконечно далек. Я в тебе, ты во мне безраздельно. Но пока сохранить только этот намек, все в одном, все глубоко и цельно, я незримым лучом над тобою горю. Я желанием правды в тебе говорю. И там, где пустыня с лазурью слилась, звезда ослепительным ликом зажглась. Испуганно смотрит с немой вышины, и вот над пустыней зареяли сны. Донесся откуда-то гаснущий звон и стал вырастать в вышину небосклон, и взором открылось при свете зарниц, что в небе есть тайны, что нет в нем границ. И образ пустыни от взоров исчез, за небом раздвинулось небо небес, что жизнью казалось, то сном пронеслось, и вечное, вечное счастье зажглось. Рим, осень 1897 года.